Сожжение смоляного дома. После состязания, устроенного дроной, по всему Хастинапуру разнеслась молва о великом воинском искусстве пандавов. Горожане, не таясь, говорили друг другу: «Хотя старый Дхритараштра мудр и ведает закон, все же он слеп, он не сможет повести в бой войска. Недаром младший брат его Панду правил за него страною, пока был жив. Надо посадить на царство старшего из пандавов. Юдхиштхира еще молод, но уже прославился как знаток закона. Он щедр и милостив к беднякам. Став царем, он справедливый, не обидит и Дхритараштру с сыновьями». Узнав об этих толках, Дурьотхана, с недаемой завистью и злобой, пришел к царю и сказал ему: «Я слышал, отец, что горожане задумали недоброе. Они хотят, чтобы твое место занял Пандава. Сыновья твои лишатся царства и будут жить, питаясь из чужих рук. Народ станет пренебрегать нами. Не миновать нам этого, если мы не изгоним сейчас пандавов из страны». Дхритараштра возразил сыну: «Брат мой Панду был всегда ко мне добр. Как же могу я поступить столь несправедливо с его сыновьями? Юдхиштхира известен своим благочестием и добродетелью. Народ его любит. Советники и военачальники наши тоже к нему благосклонны, помня о милостях его покойного отца. Как бы горожане не возмутились, если мы отправим его в изгнание без причины. Мы сами тогда пострадаем и можем лишиться не только царства, но и жизни». «Все это так», — отвечал Дурьотхана. «Но власть и казна пока в наших руках. Мы привлечем горожан на свою сторону щедростью и милостивым обращением. Дарами и почестями подкупим сановников, найдем предлог и вышлем пандавов на время в город Варанавату на севере нашего царства. Потом, когда власть наша укрепится, я верну их в Хастинапур». И царь Дхритараштра из любви к сыновьям согласился на неправое дело. Тогда кауровы, расточая почести и богатые пожалования, стали привлекать подданных на свою сторону. И подкупленные советники по наущению царя явились к пандавам и всячески расхвалили прекрасный город Варанавату. «В этом городе, — говорили они, — много богатых и красивых зданий. Скоро там будет праздник в честь бога Шивы». И они внушили пандавам желание отправиться в Варанавату и принять участие в празднике. Тогда Дурьотхана тайно призвал к себе своего верного слугу Пурочану. «Слушай, Пурочана, — сказал он ему, — пока я у власти, ты живешь в довольстве и почете. Нет у меня более доверенного друга, чем ты. Помоги мне и сохрани в тайне то, что я тебе поручаю. Ты должен прибыть в Варанавату раньше пандавов и там построить для них дом. Построй здание из смолистого дерева, бамбука и соломы. Когда поселятся в нем пандавы, выбери ночь потемнее и дом подожги. Пусть народ не подумает ничего дурного и уверится, что пандавы погибли от случайного пожара». «Хорошо», — сказал Пурочана. И в тот же день он умчался в Варанавату на быстрой колеснице. Пандавы же, ничего не подозревая, собирались на празднество. В день отъезда родные и горожане провожали их до городских ворот. Все жалели, что они уезжают. Старый мудрый Видура, дядя пандавов, сказал Юдхиштхире при расставании: «Ведающий истину и закон всегда поймет разумный совет и поступит так, как нужно для того, чтобы избежать беды. Человек спасается от огня, подражая обычаю дикобразов. будьте осторожны и останетесь в живых». И Юдхиштхира внял загадочным словам Видуры и вспомнил о них в нужное время. Через несколько дней братья прибыли в Варанавату вместе со своей матерью Кунти. Жители города встретили их с великим почетом. Пандавы посетили брахманов и именитых горожан и городских начальников и всем поднесли богатые дары и сказали подобающие слова любви и дружбы. Затем они отправились в приготовленный для них дом, куда проводил их Пурочана, услужливый и рыболепный, распорядившийся предоставить гостям лучшие яства и напитки, удобные ложа и сиденья и драгоценное убранство, достойное царских сыновей. Войдя в дом, Юдхиштхира осмотрел его внимательно и сказал Пхимасене: «Здесь опасно, Пхима. Все сложено из дерева и камыша. Все пропитано смолой и маслом. Теперь я понял слова Видуры. Презренный слуга Дурьотханы хочет сжечь нас, повинуясь воле своего господина». «Уйдем отсюда», — сказал Пхимасена. Но Юдхиштхира не согласился. «Нам надо жить здесь, чтобы не вызвать подозрений. В руках Дурьотханы царство, казна, войско. А мы одни, у нас ничего нет. Нам нужно обмануть врага и скрыться от его соглядатаев. Сегодня же будем рыть, как дикобразы, подземный ход. Когда загорится дом, мы уйдем по этому ходу из города и скроемся в лесу». Целый год прожили братья в Варанавате, проводя время в играх и увеселениях. Видя их беспечность, Пурочана уверился в том, что пандавы ничего не подозревают, и решил, наконец, исполнить задуманное. Но Юдхиштхира все время был настороже. Он понял, что Пурочана готовится к убийству, и сказал братьям: «Пора бежать». В тот день, когда пандавы решили убежать, Кунти приготовила в доме угощение для брахманов. И случилось так, что вместе с другими гостями, странствующими отшельниками, пришла на то угощение некая женщина из племени Нишадов со своими 5 взрослыми сыновьями. Наевшись и напившись хмельного, эта странница и ее сыновья опьянели и заснули в темном углу. Там они и остались никем не замеченные, когда все гости разошлись. Когда наступила ночь, Пхимасена поджег дом, думая, что в нем остался только злодей Пурочана. Пандавы с матерью спустились в подземный ход, покинули горящий дом и тайно вышли из города. На рассвете они были уже далеко от Варанаваты. А дом к утру сгорел дотла, и обвалившиеся обломки скрыли отверстие подземного хода. На пепелище горожане нашли только обгоревшие останки Пурочаны, старой женщины и ее 5 сыновей. Жители Варанаваты подумали, что пандавы и мать их Кунти погибли в огне. Погоревав, они послали гонца с печальной вестью в Хастинапур к царю Дхритараштре.